зоря, скорее заблести, скорее возвести спасенья час. сім'єю своєю. Я тішився щастям дітей, готовив праздник, праздник свадебный. Очутился далече от всех, в глуши непроходных лесов и снегов, от смены проклятной во власти Сриданье меня отпустило. Не заметет метель твой след, дочерний след, к родимой хате, к моим костям. И следу нет, ты не найдешь моей могилы. И к праху отца в глухих этих дебрях лишь ветер принет, да зверь прибежит. Так вот что судьба мне сулила. О тебе, наш Богданушка, поручу. Сестра взлет. Последний раз.